Вот что в основном представляет из себя мастерская. Конечно, лучше не входить сюда так беспечно, так как здесь есть опасные вещи, и они могут при смешивании стать токсичными. Для Куслы, который при первом посещении отказал себе в прогулке по мастерской, казалось, что события идут гладко. Фенесис же, которая сделала круг по первому этажу и спускалась по лестнице в мастерскую, оглядывала все с необычайным любопытством. Она бросала подозрительные взгляды на кости животных, оставленные предшественником, мутные банки и бесчисленные флаконы, но после подробного объяснения все ее сомнения полностью исчезли. Кроме того, Фенесис должна была иметь хоть какие-то знания в алхимии, нужные, чтобы выполнять роль наблюдателя. Однако очевидным можно было считать то, что если язычники достигали того же, что было описано в книгах церкви, предпочтение отдавалось последним. «Но Вейленд все равно остается самым опасным среди всего этого», – прошептал Кусла, и изящное тело Фенесис сжалось. Вейленд был в комнате с печью и водяным колесом прямо под ними. Но несмотря на это, когда они прошлись по мастерской, Фенесис точно не старалась держаться от Куслы на расстоянии. Она чувствовала себя словно отчаянный Одиссей, прошедший через ад в эпической истории, написанной великим поэтом. «Итак, в основном мы занимаемся здесь тем, что улучшаем качество железа и исследуем очистку железа с целью уменьшения затрат топлива. Также, как Бог расположил совсем разных людей по всей земле, так и породы под землей имеют различные характеристики из-за различий в качестве земли. Мы же ищем лучший метод извлечения их из выкопанных из-под земли пород». Говорят, что одной из главных черт священника является немногословность. Фенесис просто продолжала молчать, не издавая ни малейшего звука, серьезно слушая Куслу. Хотя, скорее всего, она, возможно, чувствовала, что нечто греховное войдет в ее рот, если она заговорит в мастерской. Но в любом случае это сделало работу объясняющего намного проще. Но это в самом деле хорошая мастерская. Когда Кусла показывал мастерскую Фенесис, он впервые попал сюда и ненароком высказал свои мысли вслух. Мастерская внизу могла похвастаться гораздо большим количеством предметов, чем комната наверху. И с первого взгляда невозможно было понять, какие предметы лежат внутри упаковок или где они расположены. Сразу бросались в глаза знаковые предметы: черепа животных, висящие на стенах, весы, тигель, куски кристаллов и небесный глобус. Если взглянуть поближе, то можно было понять, что их расположили логически, словно миниатюрную копию мира. Все предметы были расставлены и отсортированы, даже новичок мог бы понять, к какому типу объектов они относятся и какие можно из них извлечь знания. Вот почему ему было довольно просто объяснить все Фенесис. Но Кусла хранил молчание, пока какое-то время осматривал мастерскую, потому что испытывал чувство удовлетворения от всего этого. «А, прости, я просто подумал, что наш предшественник действительно был способным человеком. Кажется, его звали Томас Бланкет». Хотя говорили, что его убили в городе, причина смерти все еще не была ясна. Даже после убийства Фричи и расчленения ее тела, Кусла думал только об алхимии. Однако печаль постепенно росла в нем. Умер высококвалифицированный алхимик, другими словами, стало меньше на одного товарища, делающего плохие вещи, скрытые от божьего взора. Если бы это было возможно, то Кусла хотел бы поговорить с ним хоть раз. Возможно, имя Томас Бланкет было просто вымышленным, и никто не знал, откуда он пришел. У него не было могилы, а через несколько лет никто не вспомнит этого имени. Он оставил после себя лишь эту мастерскую и алхимические знания, а с тех пор, как сюда переехали Кусла и Вейланд, то ненароком это стало чем-то принадлежащим им. А метод очистки железа, который он старательно выработал, скорее всего тоже уйдет в прошлое. Его просто растопчут как антиквариат, который кто-то проигнорирует. Такая судьба ждала алхимиков. Алхимики ничего за собой не оставляют. То, что оставят после себя, станет просто ступенькой, которая кому-то поможет продвинуться к Магдале. Однако я полагаю, что большинство известных алхимиков закончат как Вейланд. Кусло сказал это, словно в шутку, но на лице у Фенесис проявилось отвращение. В этом смысле получается, что я второсортный алхимик. Эту фразу можно было интерпретировать и как скромность, и как абсолютную уверенность. Фенесис тоже заметила игру слов и испуганно на него посмотрела. Кажется, она была довольно умной. Кусла не то чтобы не любил умных девушек. «Как насчет работы Вейланда? Я думаю, что именно за ним я должна наблюдать». В ответ на ее слова Кусла изобразил честный и обеспокоенный взгляд. Казалось, Вейланд действительно приводит ее в ужас и вызывает отвращение. «Но если ты мне поверишь, то разве я не смогу докладывать тебе обо всем?» После этого Фенесис опустила голову, ее лицо стало серьезным. На некоторое время она задумалась и кратко ответила. «Пожалуйста, помогай мне, когда я время от времени буду делать внезапные проверки». Она сказала это тоном, подразумевающий приказ, но больше было похоже на то, будто она просит кого-то проводить ее ночью до туалета. Он не засмеялся, но у него появилось легкое желание подразнить ее. «Понял». Их руководитель, Пост, искренне принял лестную похвалу, наполненную снисхождением и наглостью, но Фенесис сразу же уставилась на него, словно знала, что он ее дразнит. Между ними была подавляющая разница в степени терпимости. Кусло сделал вид, что не заметил взгляда Фенесис. «Вот что из себя представляет мастерская. Когда мы приступим к работе, ты можешь задавать вопросы о чем угодно, что пожелаешь узнать. И я помогу тебе во время внезапных проверок. Я не смотрю на тебя свысока. Точнее, для тебя же будет лучше позвать меня, когда будешь наблюдать за нами». «Так, я и предполагала». Казалось, она не может сдержать своего любопытства и хочет спросить. «Полагаю, это отличается от предполагаемой тобой причины». Но Кусло сказал следующее. «Во время эксперимента мы можем случайно создать смертельный газ, без цвета и запаха. И ты потеряешь сознание, если вдохнешь его». «А...» «Рука бога смерти. Это нечто, часто появляющееся при сгорании угля». Кусло положил руку на висящий на стене череп медведя, погладил его и продолжил. «Во время извлечения металлов мы будем использовать яды, которые одним лишь касанием лишают сознания. Однако мы не будем доводить эти материалы, к примеру, ртутного типа, до их превращения в яд. Даже если яд не очень силен, слабые токсины будут накапливаться в нас, если мы будем есть еду, не помыв руки после того, как прикасались к этим материалам. Например, к свинцу, мышьяку». Кусло считал, загибая пальцы, и пока Фенесис следила за ними, выражение ее лица становилось таким, словно она наблюдала за столбом, подпирающим небосвод. «Я понимаю». «А, здесь слишком много опасных вещей, о которых нам лучше разъяснить тебе, чем прятать. Если надсмотрщик умрет, мы будем первыми подозреваемыми. Мы не будем иметь ничего против, если нас убьют из-за того, что мы действительно убили тебя. Но мы возненавидим тебя, если нас повесят из-за того, что ты умерла по своей глупости». Это звучало логично, но Фенесис явно запуталась. С таким большим количеством ядов вокруг была высока вероятность, что она умрет случайно, сопоставимой с шансом быть убитой. Это чувство было более реалистично, чем все преувеличенные слухи об алхимиках, которые она слышала. «Еще кое-что. Ты должна есть после нас». Фенесис склонила голову, видимо, не понимая. «Даже если я не предам тебя, Вейланд может попытаться тебя убить. Также существует возможность, что кто-то нам неизвестный попытается нас отравить. Однако мы можем почувствовать яд, если он будет в нашей еде. Поэтому ты должна есть после нас. Даже когда ты ешь, делай это в моем присутствии, или если у тебя хватит смелости на это, ешь вместе с Вейландом и все бери из его тарелки. Никто не будет рисковать своей жизнью, чтобы есть тайно». Эти слова были четко написаны на молчаливом лице Фенесис. Но Кусло не совсем шутил, когда говорил все это. В действительности, если Фенесис умрет здесь, то, воспользовавшись ей как жертвенной пешкой, их непременно схватят ради возможности сместить поста. Логика такова. Убийца-алхимик под вашим руководством, и вы должны понести ответственность. В этом случае есть шанс, что начальник Феннесси сам отравит ее еду. Кажется, мне придется присматривать за ее состоянием и здоровьем. Кусло был слегка разочарован. Даже если не было никаких проблем с питанием здесь, то удача могла отвернуться в любом другом месте. И если там ее кто-нибудь отравит, то они никак не смогут доказать свою невиновность. Прочность цепи определяется ее слабейшим звеном. Другими словами, Фенесис в большей степени разделяла судьбу Куслы и Вейланда, чем была их врагом. И этого слишком слабого врага им надо было защищать как союзника. Учение алхимиков состояло в том, что все и всегда можно изменить. Нет ничего вечного. В тот момент, как кто-то облегченно тяжело вздохнет и откроет глаза, он может обнаружить себя в аду. Кусло задумался, пока поднимался по лестнице, и когда он на секунду обернулся, то обнаружил, что Фенесис остановилась. «Ты всегда жил такой жизнью?» Ему потребовалось какое-то время, чтобы наконец-то сообразить, что это было продолжением предыдущего разговора. Фенесис, смотрящий на него снизу вверх, напоминала язычница. «Конечно, всегда было именно так, и таким и останется». Он пожал плечами и вернулся на первый этаж. Следующая за ним Фенесис, казалось, над чем-то глубоко задумалась. Возможно, она восхищалась алхимиками. Половина работы алхимика выполняется в мастерской внизу, а вторая – в городе. А? Алхимики, которые не смогли достичь хороших отношений с городскими ремесленниками, третьесортные. Это может удивить, но тот, кто не ловок в общении, не сможет стать алхимиком. Фенесис на мгновение опешила, так как считала, что это невозможно. Кусло же усмехнулся. Наша работа, особенно у тех, кто связан с металлом, в основном повторение экспериментов, которые не могут произвести ремесленники из-за каждодневной занятости. Однако ремесленники действительно поражают. Наши результаты останутся на бумаге, но не их. У них нет на это времени. Вот почему мы спрашиваем их и учимся у них. Даже этот Вейланд становится похожим на приличного человека, когда обращается за советом к ремесленникам. Кстати говоря, наши жизни будут в опасности, если мы их оскорбим. Мастерские ремесленников не такие мирные, как это. Если мы сделаем что-то глупое, то могут разбить наши головы наковальней или прижечь раскаленной кочергой. Они точно не будут заниматься такими идиотскими вещами, как отравление или вероломное убийство. Но если какой-то придурок попытается у них что-то украсть, то его, например, бросят в печь. Даже судебники в городе не узнают, было ли это убийством или несчастным случаем. А сильный жар в печи может сжечь в пыль даже кости. Поэтому они сделают вид, что ничего не произошло. Другими словами, Фенесис была подавлена атмосферой, возникшей после описания ситуации Куслой, и в тот момент, когда он сказал свои последние слова и поднял палец, ее взгляд был пленен им словно у кошки. Другими словами, этот мир наполнен опасностью и совершенно отличается от жизни в монастыре. Палец вновь загнулся, Фенесис в ответ на это кивнула. Возможно, она не понимала полностью значения этих слов, но он не обязан был обучать ее. Пристально посмотрев на Фенесис и не в силах противиться желанию, Кусло поднял ее подбородок. Это было так приятно, словно игра с котенком. Пожав плечами, Кусло взял плащ. В то же время Фенесис заговорила, немного покраснев. Пожалуй, это был классический пример желания знать заранее, куда направляется человек. «А куда мы пойдем?» «Закатный колокол скоро прозвучит, верно?» «До того, как это произойдет, я должен поприветствовать ремесленников. Будет непросто, если они обидятся на то, что я сразу же не поприветствовал их». Было сложно представить кого-то, кто может заставить ужасающих алхимиков присмыкаться. «Ну и что ты намерена делать?» «А? Сможешь присмотреть за домом одна?» Конечно, ее явно взбесило, когда она поняла смысл, скрытый за словами, но, естественно, они и были сказаны, чтобы ее подразнить. Было бы слишком скучно не увидеть ее реакцию. «Не беспокойся». «А?» Она сказала это столь расслабленным голосом, но удивляло то, что она все еще сохраняла спокойствие, даже понимая, что останется наедине с Вейландом. «За мной придут, когда зазвенит закатный колокол». Ничего страшного, если она останется одна на короткое время. Кусло едва заметно пожал плечами. «А, я думаю, что ты это уже поняла. Но не прикасайся ни к чему странному». «Это ясно». «Будь хорошей девочкой и читай книги». «А?» Фенексис несколько секунд удивленно смотрела на Кусло. Заинтересовавшись такой реакцией, он положил руку на дверь и оглянулся. «Что такое?» «А, ничего». Фенексис попыталась сделать вид, что ничего не говорила, и, подняв оценочный взгляд на Куслу, тут же отвела глаза. «Я могу их читать?» «А?» Он не понял сути вопроса. «Возможно, дело в религии?» «А, да, можешь. Там нет ничего, что противоречит учению церкви. Твои собратья по вере уже проверили их. Однако помни, что все они очень ценны. Не обслюняв их». Фенексис надулась, но Кусло, больше о ней не беспокоясь, уже открыл дверь.